Я вернусь в понедельник, означает, в субботу я буду на месте. Никогда мы не указываем точно день или час. Из месяца в месяц мы совершенствуем технику связи и к 1941 году достигаем в этом смысле почти полного автоматизма. Машина функционирует сверху донизу без помех. И все же разведчик, как и всякий другой человек, не свободен от слабостей, с которыми порой трудно или не очень удобно бороться. Так, например, Алама обожает автомобили. Из-за формальностей, связанных с получением водительских прав, из-за риска попасть в аварию и лишний раз привлечь к себе внимание, мы взяли себе за правило не иметь автомашин. Но я очень люблю Алама и соглашаюсь сделать для него исключение. Свою открытую спортивную машину он водит со скоростью самолета. В один прекрасный день он везет меня в Кнокке, и мы действительно взлетаем на воздух и падаем. Кое-как я выбираюсь из автомобиля, от которого, после того, как он трижды перевернулся, мало что осталось. Алама жалобно глядит на меня, но я молчу, точно лишился дара речи. Наконец он восклицает: «Да наорите же на меня как следует, Отто! Ведь из-за меня вы едва не погибли!» «Что же, по-твоему, я должен сказать тебе, идиот, если ты даже не умеешь толком водить машину?» Выпивка, кроме как в интересах службы, нам строго запрещена. Азартные игры тоже. Нет в нашем деле ничего вреднее разведчика, который ночи напролет стал бы резаться в карты. Однако самый деликатный вопрос — это, разумеется, вопрос о женщинах. Все тот же Алама как-то раз подходит ко мне. «Послушайте, Отто, мне скучно. Я, конечно, готов подчиняться указаниям, но все-таки я же не монах. Что тебе говорили в Москве? Мне запретили заводить отношения с женщинами, но тебя ведь не кастрировали перед отъездом. Поэтому делай, что хочешь, но вот три совета. Остерегайся публичных домов, не теряй голову, и щади жен своих друзей». Алама сдержал почти что слово. Для подпольщика общение с женщиной чревато непредсказуемыми неприятностями. Днем мы еще можем контролировать свои реакции и иностранный язык, на котором мы говорим, но ночью, во сне, зачастую невольно и громко произносишь слова своей родной речи, и разве возможно поручиться, что такое ни разу не произойдет? По-французски я говорю с сильным акцентом и не владею всеми синтаксическими тонкостями, но это естественно для бельгийца, уроженца Антверпена. Иногда нас подслушивают весьма внимательные и настороженные уши. Как-то раз Кент является ко мне после очередной встречи в состоянии сильнейшего волнения. «Я раскрыт», — говорит он мне. «Звоню по телефону насчет найма квартиры, а хозяин спрашивает, не русский ли я». «Что ты ему сказал?» «Повтори в точности». «Бонжур, мосье!» «Достаточно», — прерываю я его. Хозяин квартиры, видимо, уже общавшийся с русскими, несомненно, знал об этой особой трудности для славян правильно произносить слово «мсье». Подобные мелкие инциденты не так уж тревожили меня, но я считался с возможностью, что рано или поздно какая-нибудь из этих мелочей обратит внимание гестапо на нас. Улица Атрибатов, номер 101. Примечание: Атрибаты — народность, жившая в бельгийской Галлии. 26 июня 1941 года, в 3 часа 50 минут, дежурный радист станции подслушивания в Кранце, Восточная Пруссия, перехватывает следующее сообщение. Примечание: с 1946 года город Зеленоградск Калининградской области. КЛК из ПТХ 2606 0330 32 WES М-14-1.